Глава 11. Слухи. Кухня Уитмер-Холла гудела, как потревоженный улей. Я стояла у каменной раковины, бессмысленно перебирая грязные тарелки, когда до меня донеслись обрывки разговора. «Сама видела, в саду, за чаем. А леди Агата ее как родную приняла. Граф Уильям совсем потерял голову». Ложка звякнула об пол. Все замолчали. Миссис Харгривс вошла в кухню с таким видом, будто собиралась кого-то казнить. «Барлоу!» — ее голос резанул, как нож. «Леди Гриствуд требует тебя в свои покои немедленно!» Я вытерла руки о передник и вышла под тяжелыми взглядами. За спиной тут же поднялся шепот. «Говорят, он подарил ей кольцо. Видела, как в саду целовались. Отец ярости грозится выгнать». Леди Агата встретила меня в своем будуаре, окруженная шелками и кружевами. На кровати лежало платье, нежно-голубое, с тончайшей вышивкой. «Примерь», — приказала она, не отрываясь от письма. Я осторожно дотронулась до ткани, она была мягкой, как лепесток. «Ваша светлость, я не могу». «Можешь», — она отложила письмо и подняла на меня острый взгляд. «Завтра ты будешь обедать с нами, как леди». «Но...» «Никаких «но». Сними это тряпье и примерь платье». Дрожащими руками я расстегнула передник. Платье сидело как влитое. Я смотрела в зеркало и не узнавала себя. Тонкая талия, белые плечи, волосы, уложенные в скромную, но элегантную прическу. «Недурно», — оценила леди Агата. «Теперь слушай внимательно». Она вручила мне веер. «Завтра за обедом ты будешь молчать. Отвечать только, если спросят. Смотри в тарелку, никаких взглядов на Уильяма. А если... если герцог начнет кричать, — перебила она, — я возьму слово». Я кивнула, чувствуя, как подкашиваются ноги. А вдруг леди давно уже сошла с ума, и теперь я для нее просто развлечение на старости лет? Но молодое сердце так хотело верить в чудо, что я решилась. «И еще одно». Леди Агата открыла шкатулку и достала тонкую серебряную цепочку с маленьким медальоном. «Это тебе». В медальоне была миниатюра. Та самая, с портретом леди Элеоноры. «Чтобы помнила», — прошептала она, застегивая цепочку у меня на шее. «Любовь сильнее условностей. И это и тебе, и Уильяму полезно будет помнить. А их отцу я так и быть сама напомню». И улыбнулась той самой хитрой улыбкой. Слухи тем временем расползлись по дому, как паутина. Когда я возвращалась в девичью, уже в своем обычном платье, но с медальоном под воротником, меня остановил брат Уильяма. — Ну что, пташка? — он перегородил путь, опираясь руками о стены коридора. — Готовишься к завтрашнему спектаклю. — Откуда вы? — Неужели ты думаешь, что в господском доме можно что-то утаить? Слуги давным-давно рассмотрели все приготовления этой старой сумасшедшей. Я попыталась пройти мимо, но он схватил меня за руку. Отец в бешенстве. Он все равно не позволит. Если думаешь, что твоя новая роль что-то изменит... Отпустите, сэр! Я вырвала руку. Он усмехнулся. Завтра будет весело. Ночью я не могла уснуть. Деревянная птичка, подаренная Уильямом, лежала у меня под подушкой. Я то и дело доставала ее, чтобы убедиться, что это не сон. За стеной кто-то шептался. А миссис Харгривс говорила, что леди Агата хочет ее удочерить. Граф Уильям якобы грозился отказаться от наследства. Завтра все решится. Я натянула одеяло на голову, но голоса не умолкали. Глупые сплетни, порождающие еще более безумные домыслы. Утро началось с переполоха. Леди Агата прислала горничную помочь мне одеться и причесаться. — Сидите смирно, — бормотала девушка, заплетая мои волосы. — Ох, и натерпелась же я сегодня! — Что случилось? — Граф Уильям весь дом на уши поставил. Она понизила голос. — Говорят, ночью был страшный скандал. Он заявил, что отказывается от леди Изабеллы. Сердце заколотилось чаще. — И что герцог сказал? Горничная побледнела. Он пригрозил выгнать сына из дома. Я закрыла глаза. Когда я была готова, леди Агата сама пришла за мной. — Ты прекрасна! — оценила она. — Теперь слушай. Что бы ни случилось там, держись. Я кивнула, с трудом сглатывая ком в горле. Дверь в столовую казалась мне вратами в ад. Леди Агата толкнула ее, и мы вошли. За столом уже сидели старый герцог с каменным лицом, Марк с ядовитой улыбкой, несколько незнакомых аристократов и Уильям. Его глаза встретились с моими, и в них вспыхнул огонь. — А вот и наша гостья! — громко объявила леди Агата, подталкивая меня вперед. — Милорды, позвольте представить вам мою протеже, мадмуазель Барлоу. Тишина повисла, как нож над шеей. Старый герцог медленно поднялся. — Это шутка, сестра! — Нисколько! — леди Агата усадила меня рядом с собой. — Мария, дочь моего старого друга, я взяла ее под опеку. Ложка, которую держал Марк Синклер, грохнулась на тарелку. — Тетя, ты с ума? — Молчать! — тряхнула тростью леди Агата. — Или ты забыл, с кем говоришь? Я стара, но все еще выше тебя по положению, и занимаю должность фрейлины, ее величества, пусть она и не вызывала меня к себе несколько лет. Так что не тебе, Марк Сен-Клер, мне указывать. Уильям сидел не шелохнувшись, но уголки его губ дрогнули. Старший герцог налил себе вина дрожащей рукой. — Значит так, — прошепел он, — ты хочешь сказать, что это девушка? — Будет обедать с нами, — закончила за него леди Гриствуд, — как равная. И, повернувшись ко мне, добавила громко. — Мария, милая, попробуй трюфели. Они восхитительны. Я потянулась к блюду, чувствуя, как 20 пар глаз следят за каждым моим движением. В этот момент Уильям неожиданно встал. — Отец! — его голос звучал четко. — Я хочу официально представить вам мадемуазель Барлоу. Комната замерла. — Она? — Сиди! — взревел старый герцог. Но Уильям продолжил. — Она та, кого я выбрал. Грохот опрокинутого стула, громкие возгласы. Леди Агата сжала мою руку под столом. И тут дверь распахнулась, и в комнату вбежал запыхавшийся лакей. — Милорд! Срочные новости из Лондона! Король! Но я уже не слышала продолжения, потому что в этот момент Уильям посмотрел на меня через весь стол и улыбнулся той самой улыбкой, которая светилась в его глазах у озера. И я поняла — игра только начинается.